Да вы посмотрите, посмотрите. Сейчас. Так. Так. Слушайте, а это... Ах, ну да, это вот откуда. Так. Но тут... Ага. Вы как в шахматы играете. Ход пешкой, ход конем. А вы знаете, какой вид сейчас у вас? Ну-ну, что еще лестно вы скажете? У вас вид экзаменатора, которому очень хочется зарезать свою жертву. Так, подождите. А вот этот узел... А, ну да. Ну, так каково ваше мнение? Каково мнение? Так сразу, да? Надо изучить. Ну, хорошо. Возьмите с собой гостиницу, изучайте. Да уж ничего не поделаешь. О, ну, больше. Есть. Всего доброго. Так оставлять нельзя и изменять нельзя. А фундамент уже стоят, их не уберешь. Черт. Взрывать в условиях действующего цеха нельзя. Крошить по кусочкам немыслимо. Вот. За это можно ухватиться. Здравствуйте, Емельян Семенович. А, Борис Серафимович, Дина Платоновна. Приветствую. А я вас и не приметил. Рассеянность, высшая степень сосредоточенности. Значит, в себя ушли. Решил подышать. Ох, мстит нам природа за то, что забываем о ней. Слышал, Емельян Семенович, вы на агрофабрике сегодня побывали. Ну и что решили? Дина Платоновна, ну скажите, вы, ну нельзя же так. Вышел человек отдохнуть после тяжелого дня. Ну, и все же. Отпустите меня с миром. Сегодня я уже наслушался достаточно. Ну что ж, так уж и быть, отпускаем. До свидания, Дина Платоновна. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вы уже здесь. Вы уехали с фабрики, так и не сказав ничего. И сейчас не скажу. Я взял заводской проект, и мне нужно с ним ознакомиться. Хорошо, я подожду. Горячка юных лет. Как же не горячиться? Вы сколько сегодня пробыли в этой коптилке? 3 часа. И то замаялись. Дорогуша, проектировщики не могут жить эмоциями. Зайти за ответом. Ответ я сообщу директору. Когда? Утром, утром, дорогуша. Утром. До свидания. Начальник агрофабрики, слушайте, вы что, решили меня из мора взять? Я работаю, и не мешайте мне. Да, проект, надо признать, комар носа не подточит. А черти, загнали, как бильярдный шар в лузу. Валентин Савич, пришлите нарочно забрать кое-что. С какой резолюцией? Согласен. Да, да, да. Представьте себе. Так что уж не такой уж я ретроград. Вот так. Как быть с фундаментом? Сейчас. Под новую газоочистку они действительно годятся. А? Взрывать? Думайте сами. Это уже ваше дело. Заварили кашу и сами расхлебывайте. О, нет, нет, нет, нет. На технический совет я не останусь. Своих дел по горло. До свидания. Слово имеет начальник доменного цеха Шевляков. Товарищи, товарищи, меня очень беспокоит, товарищ, то обстоятельство, что задержка строительства аглофабрики никем не санкционирована. А значит, директор завода ставит себя под удар. Да, Валентин Александрович, вы ставите себя под удар. А нам с вами расставаться никак не хочется. Георгий Маркелович, по-моему, вы рано запели отходы. Валентин Саш, дорогой, вы сами доменщик, вы отлично знаете, как работать на сырой руде. А придется, и начнется какофония. Мы попадем в такой переплет. Отвыкли мы от подобной работы, отучились. А молодежь не научилась. Когда на ткани полотна художник ночь изображает, он луч хотя бы оставляет, чтобы эта ночь была видна. Вот я хотел сказать, товарищ Шевляков, не сгущайте красок, а у секретаря парткома в соавторстве с Лопе де Вега это лучше получилось. А при чем тут Лопе де Вега? Ну действительно, Георгий Маркел, ну хотя бы луч оставили. А что-то руководитель треста «Металлургстрой» пока молчит. Да. Как, товарищ Апресяна, ведь через ваши руки проходит строительство новых цехов завода, реконструкция старых, а? Скажу, Борис Серафимович, о каком луче тут можно говорить? Фундаменты по старому проекту готовы. Железные конструкции через неделю можно монтировать. Идет ударная работа. Все значит, все псу под хвост. Кто вам это позволит? Искать какой-то выход из положения. Правильно. Меня, например, потряс этот смог. Это потому, что у вас на кислородной станции стерильная чистота. Конечно. Вы там как под стеклянным колпаком. Товарищ Шевляков, вас не прерывали. А что он, подумаешь, дыма испугался. Еще раз прошу. Пусть не мутит воду. По-моему, больше вас тут ее никто не мутит. Товарищ, вы продолжайте. А у меня, собственно, все. У нас все. Понятно. Кто еще? Дина Платоновна, вы? Нет, я пришла послушать. Дайте мне, товарищ! Прошу, Серафим говорил, только на трибуну, пожалуйста. А я лучше с места, мне отсюда удобнее. Да, странно мне видеть все это, товарищи. Ведь речь идет о новой социалистической технике, которую на многие десятилетия строили. А тут развели антимонию. Ну ладно уж, спроектировали негодную вентиляцию и газоочистку. Но почему никто не протестует против нее? А вы, аккумуляторчики, весь сербок загорелся. Вы-то что в рот воды набрали? Не мычите, не делите. Расскажу я вам одну небольшую историю. Приехал как-то в 30-е годы в Кузнецк, Сергор Женикидзе. Заводом остался доволен. А пошел по городу и обнаружил, что с канализацией дело швах. Батя, нельзя ли покороче? Что-то уж больно издалека. Во-первых, Борис Серафимович, я здесь выступающий, а не батя. А во-вторых, прошу не перебивать. Правильно читал, правильно. Так вот, выступил потом товарищ Серго на активе. Да как, всыпал? Кто, говорит, вам дал право это первобытное поселение соцгородом называть? Смеетесь, а зря. Он бы нас спросил, кто дал нам право называть такое непотребство социалистическим предприятием. Цех строится не на один год. Так что у нас потомки скажут.